В момент посещения вас не было по адресу проживания. В сложившейся ситуации нам не остается ничего иного, как направить ваше дело в юридический отдел для сбора пакета документов, которые будут переданы заимодавцу с рекомендацией инициирования в отношении вас судебного разбирательства на основании наличия у вас долга перед ООО МФК МИГ Кредит. Телефон 8 800 100 43 50. Для урегулирования вопроса в досудебном порядке незамедлительно свяжитесь с нашим специалистом по телефону 8 800 600 49 92. Департамент взыскания просроченной задолженности компании «Эверест». Напоминаем вам о том, что все разговоры записываются. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сергеевич. Слушаю вас. Я представитель юридического отдела компании «Green Money». Рудмин Игорь Сергеевич меня зовут. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. У вас задолженность есть. Ага. Задолженность есть. Так. 41 062 рубля 20 копеек. А что так много? Оплачивайте. А что так много? Ну, у вас 17 800 остального долгу. Ух ты. 30.03.2019 года. Согласно на тот момент действующего законодательства, сумма процентов могла начислиться 2,5-кратная от суммы основного долга. Дмитрий, а что у вас такой голос уставший? Уставший? Ага, такой. Да нет, я бодр. Бодр? Александр Сергеевич. Да, я бодр. Ну, классно. Настроен на диалог с вами. Вы настроены на диалог? Так всегда, всегда настроен на диалог. А вы что, в суд собрались? Почему задолженность не оплачиваете? Вы уже собрались в суд идти? Ну, возбудительная задолженность, да, собрались. Ну, это отличная мысль, давайте, встретимся в суде. В досудебном порядке вы не готовы оплачивать, верно? Все совершенно верно, вы понимаете, давайте. Угу. И с процентами не согласен, будем обсуждать в суде. Я понял вас, Станя. Ага, пока. Внимание! Неопознанное лицо. Алло! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Шевчук Ярослав Петрович, у МКК «Конго». Разговор записи у нас с вами Анину Александровну. Вы могу услышать? Как бы я не врач вообще. Ага. Так, а вы не знаете такого человека? Как бы знаю. Знаете, а вы кем ей приходитесь? Что-что? А вы кем приходитесь, Нине Александровне? Номер я... просто как рабочий у нас указала. Вы коллеги? Ну, все верно. И? А могли бы наш номер телефона записать и Нине Александровне передать, или ее номер уточнить, как можно? А, да, конечно, без проблем, конечно. Да. Спасибо, удобно записать будет телефон? Да, только высылайте вашего агента с договором агентским, что по передаче информации, и буду передавать. Записать сможете наш номер? Да я же говорю, после того, как ваш агент придет, и мы заключим агентский договор по передаче информации. Все передам. Не сможете, да, информацию передать? Ну почему сейчас. Не смогу, я же говорю. Могу. Нет, я имею в виду именно записать сейчас номер телефона и сейчас передать без нашего агента. Не сможете? Ну давайте, только для вас, только, ну как бы, вы мне нравитесь, вы приятный молодой человек, давайте, 500 рублей на телефон. 500 рублей на телефон, и я все передам. Отлично. Я понял. Ну, то есть не сможете бесплатно, да, это сделать? Да, почему? У вас услуги платные, да, которые вы оказываете? Естественно, конечно. Вы же коммерческая организация. Хотите, чтобы для вас что-то делали бесплатно? Вы же ничего не делаете бесплатно. Вы там бесплатно сидите, да? Нет, конечно. Ну, вот видите. Конечно, нет. Конечно, нет. Я понял. Ладно. Всего доброго. До свидания. Пока. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Чем обязан? Алло, Александр Сергеевич. Да, с вами, да, говорю? С вами. Алло. Вы это компания УМФК, ТФП, Вива, Деньги. Вива, Деньги. Запись телефонного диалога. Все по поводу долга вашего, 3800, почему оплату так и не сделали? Пятый день на просрочке находитесь. Так, я вашим там великоумным девочкам вроде все объяснял. А что толку от объяснений ваших? Почему игнорируете оплату в нашу организацию? Тихо, не кричи. Кайне, ему вопрос. Нервишки, где береги. Где деньги? В кармашке. Ну, вопрос, почему вы их не отнесли еще в офис к этому организации? Или не сделали перевод онлайн? Ух ты, какие слова, знаешь. Не хочу. Не отказывайтесь платить нашу организацию. А что вы за организация, что-то я так и не понял. Звонит какой-то непонятный сотовый телефон. Плохо слышите или что? Да, плохо слышу. Повтори, пожалуйста. Ну, это плохо, Александр Сергеевич. Я знаю, что это плохо. А ты что, доктор, что ли? Ты доктор, да? Если до пятницы. Доктор, помоги мне. Да, то что? То что? То что? По регистрации. Ой-ой-ой, коллекторы приедут. Да что ждать-то до конца недели? Приезжайте сегодня. Слышь? Александр Сергеевич. Что? Я говорю, что сегодня приезжай. Вы приехали или что? Да, сегодня приезжай. Вы по телефону не намерены решать данную проблему, я говорю, да? Сегодня приезжай, вот лично ты. Я тебе все отдам. Вы мне не тыкайте, уважаемый. Ты. Не хамите. Ты. Не тыкайте мне, Александр Сергеевич. А почему не научитесь, тыкать? Тебе не больно? Держать себя, научитесь, Да, ты хоть бы интересного бы что сказал. О чем с тобой говорить? Что? Да, во что, блядь? А что? А смысл? Что? А что? Понимаете? Ну, так а что ты звонишь-то тогда, дурачок? Чего ты звонишь-то тогда, если тебе сказать нечего? Да вы мне не хамите. Да, обидься. Не обижайся. Не обижайся. Времени вам. Иди в уголочек и покусай себе кутикулы. Денег не будет. У девчонок только ножнички возьми, не пораньте. Меня услышали. Чего? У тебя что-то во рту, я не слышу. Нет! Очень плохо. По регистрации живете? Да, твое какое собачье дело. Приезжай, проверь. А, вот как вы заговорили. Да. Так вот, Александр Сергеевич, если вы думаете, что можно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, включил строгий голос. Давай. Ага, да. Да. Вернете до копейки. Да, время пошло. Время. Ты хоть с часами-то разберешься, а? Стрелочки там разберешь, куда что показывают. 18:00, не минуты. Че. Да, давай, пока. Просто человек ведется непонятно. Ну, вот это ты-то кто? Внимание, неопознанное лицо. Оу, эй. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Верес», инспектор Маталыгина Сергеевна, ведется запись. Александр Сергеевич, вы? Мы. У вас задолженность не оплачена, микрокредит 70 770 рублей за 141 день неоплаты. Требования кредитора до 22 числа. Ага. Оу, я слышу вас. Микрофончик выключили, видимо. Алло, блин. Да что ж со связью у вас там такое, а? Вы бы там программиста, что ли, позвали? Пускай вам трубки настроят. Ой-ой. Вот беда. Я подожду маленько, что. Александр Сергеевич, у вас оплата должна быть тогда, когда вам говорят. Что? У вас оплата должна быть не позднее 22 февраля. Вы деньги собрали для оплаты? Ну, раз должна быть, значит, будет. Какого числа? Главное, руки не опускайте. А какого числа будет оплата? Ну, вот буквально на днях. Буквально вот прям на днях. Да? Ага. А зачем предоставляете ложную информацию? Давайте честно. А то, что вы сейчас ехидничаете, в принципе, это ничего не решит. Ну, а того, что вы звоните, если вы действительно настроены на оплату... А что у вас с голосом? Вы болеете? А вас это сильно интересует? Ну, конечно, я же за вас беспокоюсь. Сейчас же знаете... Сейчас вы знаете, коронавирус ходит, Эверест перезаражается. Александр Сергеевич! И вы все сдохнете и не будете нас смешить. Ой, все, до свидания. Пока. Внимание! Неопознанное лицо. Алло. Алло. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор, ведется запись разговора. Александр Сергеевич, верно? Оксана Николаевна, вы вот каждый раз, как в первый раз. Мы с вами уже общались раз 5, наверное. Александр Сергеевич, а что вы оплатили свой займ? Да. Когда вы его оплатили? Ну, тогда же, когда вы мне прислали документы сразу. Какие документы? В компании «Манимен» у вас имеется задолженность. Где справка, подтверждающая отсутствие? Где документы, подтверждающие, что вы имеете право со мной разговаривать? Александр Сергеевич, вы имеете право по агентскому договору. Да. 5-я статья, пункт 1, потому что как заемщик вы не исполняете свои обязательства надлежащим образом. А я все исполнил. Но если исполнили, где документы о том, что у вас все закрыто? Почему кредитор обращается в коллекторское агентство? Документы точно там же, где и уведомление от кредитора. Александр Сергеевич, значит, в течение 3 дней, то 23 февраля... Уже 3 месяца мне даете, то час, то день, то 2 дня, а в итоге никаких движений с вашей стороны таких... Говорю. Но мне все равно, может...